Глава 49. Успех. Эльтаир. Копая дождевых червей, я внимательно прислушивался к тому, что происходит на втором этаже, в спальне моей истинной пары. Услышал, как вернулся Джереми. Он рассказал Натали подробности насчет перепалки художников в мастерской. Заверил, что сделал обоим спорщикам серьезное внушение, и они очень прониклись. А если подобный инцидент повторится, он лично отвезет их на невольничий рынок на продажу. «Спасибо, Джер, что бы я без тебя делала?» С благодарностью выдохнула девушка. «Столько всего наваливается со всех сторон, я никуда не успеваю». «Ты всегда можешь на меня положиться, принцесса», — отозвался он. Последовала пауза, и я догадался, что эти двое целуются. Я с яростью воткнул лопату в землю, сгорая от ревности. «Я в душ», — наконец отозвалась моя Синшаэль. «Вот, наконец-то настал тот самый момент, которого я ждал». Лишь бы Джереми не последовал вслед за Натали для пенных интимных забав. Но его ответ меня порадовал. А я пока просмотрю эскизы от новичков. Кроме двух спорщиков, у нас еще трое новеньких. Надо оценить их потенциал. «Ты умница», — похвалила его Натали, и я услышал, как хлопнула дверь в ванную комнату. Теперь можно было действовать. Вручил глиняный кувшин с пойманными червями в руки опешившего Ренни. Я передумал насчет ловли рыбы. Отдай их тому, кто на рыбалку пойдет. «Ночью?» — растерялся парень. «А что, на ночной лов у вас никто не ходит?» — вскинул я бровь. Ренни растерянно почесал макушку, а я невозмутимо махнул ему рукой. «Спокойной ночи!» — поспешил на второй этаж. Все нужно было делать быстро. Убедился, что возле двери в покое Натали сидит охранник. Кажется, его зовут Джон. Хорошо, что не Майкл. Майкла было бы сложнее вывести из строя. Сильная энергетика у мужика. А я зашел в свои апартаменты. За 3 минуты принял душ и высушил тело своей магией. Очень быстро забрал волосы в хвост на затылке. В моем плане они не должны мне мешать. Облачился в штаны и рубашку, после чего встал у порога, чтобы быть как можно ближе к тем объектам, на которые я буду воздействовать. Закрыл глаза, сосредоточился. Сначала обрушил массированную атаку на разум Джереми. Внушил ему, что на одном из эскизов, на который он сейчас смотрел, изображен рыбак. Отсюда потянул ниточку к непреодолимому желанию сходить на рыбалку. Вот прямо сейчас. Наслал в его голову образы, какую огромную рыбину он выловит во время ночного лова, какие идеи для новых картин почерпнет, и как удивится и обрадуется Натали его рекордному улову. А все остальные мужики будут восхищаться его везению и тихо завидовать. Джереми сдался. Я услышал, как он выходит из комнаты и говорит охраннику Джону. «Я ненадолго отлучусь. Может, на 2-3 часов. Продолжай бдить». «Да, командир», — бодро откликнулся тот. Но я стер у него эту бодрость, как только шаги Джереми стихли за поворотом. Методично, настойчиво и неумолимо наслал на него сонливость. Мне было нужно, чтобы он уснул всего на минуту, и даже меньше. Как только Джон вырубился, я проскользнул в комнату Натали. Выключил везде свет, скинул с себя всю одежду и нырнул под одеяло так, чтобы наружу торчал только нос. Из душа доносились мерные звуки воды, но потом все стихло. А с улицы до меня долетел короткий мужской разговор. «Ренни, ты не знаешь, где тут можно быстро червей раздобыть для рыбалки?» — произнес Джереми. «А вот они. Бери, если нужно». Изумленно откликнулся тот. Я улыбнулся и сразу притих. Натали завершила свои водные процедуры. Чистенькая, влажная и невероятно притягательно пахнувшая девушка вышла из ванной комнаты. На ней была тонкая и короткая ночная сорочка, сплошной соблазн. Я не сдержал рваный выдох. «Сегодня был такой тяжелый день, Джереми», — тихо вздохнула она. В качестве ответа похлопал по простыне рядом с собой. «Да ты у нас сегодня шалун», — хохотнула девушка и нырнула под одеяло. А я моментально накрыл ее соблазнительное тело своим и впился в ее медовые уста жадным неистовым поцелуем.